14 немецких самолетов, возникнув чуть выше кромки горизонта, стремительно приближались. Лопахин еще не успел добежать до своего окопа, как из школьного сада звонко ударили зенитки. Темно-серые венчики разрывов вспыхнули чуть впереди и ниже первых самолетов. Затем разрывы зенитных снарядов стали умножаться и, перемещаясь в безоблачном небе, поплыли рядом с самолетами, раскалывая их строй, заставляя менять направление. «Один готов!» — в восторге рявкнул Сашка Копытовский. Лопахин прыгнул в окоп и, когда поднял голову, увидел, как ведущий самолет, нелепо завалившись на крыло, оделся черным дымом и стал косо падать. С буревым свистом и воем, окутанный дымом и пламенем, пронесся он над линией окопов и взорвался на собственных бомбах, ударившись об утрамбованную землю хуторского выгона. Грохот взрыва был так силен, что Лопахин на миг закрыл глаза, а потом повернул к Сашке сияющее лицо, сказал: «Ну и серьезная же начинка у него. Если бы эти поднебесные черти, зенитчики, всегда так стреляли». Еще один самолет от прямого попадания снаряда, разваливаясь в воздухе на куски, упал уже далеко за хутором. Остальные успели прорваться к переправе. Встреченные огнем пулеметов и второй зенитной батареи, расположенной у самой переправы, они беспорядочно сбросили бомбы, потянули прямо на запад, обходя опасную зону. Не успела улечься поднятая фугасками пыль, как из-за горы появилась вторая волна немецких бомбардировщиков, на этот раз уже числом около 30 машин. 4 самолета отделились, повернули к линии обороны. «На нас идут!» — сквозь стиснутые зубы проговорил дрогнувшим голосом Сашка. «Гляди, Лопахин, это пикировщики! Сейчас начнут падать! Вот они! Пошли!» Слегка побледневший Лопахин, выставив ружье и крепко упираясь ногой в нижний уступ окопа, тщательно целился. Светлые глаза его были так плотно прижмурены, что Сашка, мельком взглянув на него, увидел только крохотные, словно ножом прорезанные щели с глубокими морщинками по краям обтянутых черной кожей глазниц. «На 3 корпуса, на 3,5, на 4 бери вперед!» Сквозь режущие уши тугое завывание моторов успел крикнуть растерявшийся Сашка. Лопахин, как сквозь сон, слышал его возглас и знакомый надтреснутый голос лейтенанта Голощёкова, на высокой ноте прокричавшего привычное «По самолетам противника!». Он успел выстрелить и ощутить плечом и всем телом весомый толчок отдачи. В какую-то крохотную долю секунды успел осознать и то, что промахнулся. Знакомый отвратительный свист бомбы вырос мгновенно, сомкнулся с оглушительным взрывом. По каске, по униженно согнутой спине Лопахина, как крупный град, силой забарабанили комья вздыбленной и падающей земли. В ноздри вторгнулся и захватил дыхание едкий металлический запах сгоревшей взрывчатки.